строчку о том, что миссис Хайбек разбавляет чай водкой. Пора тебе учиться учтивости. Между прочим, я не вижу тебя за краем стола. Я исчез. Нет уж, появляйся вновь. В 10 часов ты встретишься с Хайбеком в кабинете издателя. Жаль, что твоя доска для серфинга висит на галстуке и поясе. О, Боже! Когда подготовка материала для статьи начинается со встречи с главным героем в кабинете издателя, нет никакого смысла идти туда. Тебе надо набираться опыта. Не стану я писать эту статью. Флетч, я уверен, что из тебя получится отличный канавокопатель. Если в руках лопата, совсем не обязательно носить галстук, пояс и расчесывать волосы. Я могу устроить так, что ты покинешь нас к пятнице, так что вы с Люси сможете растянуть ваш медовый месяц на любой срок. Тогда придется ужать его до уикенда. На большее мне не хватит денег, и ее зовут Барбара. Извини, перепутал. Воскресенье с Барбарой. Вторник с мозолями на руках. Фрэнк, а почему бы этому Хайбеку не написать статью самому? За эту привилегию он выкладывает $5 миллионов. В кабинет сунулся Хэм Старбак. При виде Флетча, сидящего на полу, со скрещенными ногами, брови его взлетели вверх. Потом он перевел взгляд на Фрэнка. «Веселенькое у нас утро». «Это точно», — кивнул Фрэнк. «Сначала фотоснимки на спортивных страницах газеты, потом вот Флетч на полу». «Фрэнк, Дональд Хайбек должен зайти к вам?» «Не ко мне. Его примет Джон. Как только он придет, сразу проводите его в кабинет издателя». «Он не сможет прийти». «Почему? Он позвонил?» «Нет. Сидит убитый на нашей автостоянке». «Что ты хочешь этим сказать?» «В темно-синем кадиллаке с дыркой от пули в виске». Флетч вскочил на ноги. «Моя статья!» «Полагаю, мы должны поставить в известность полицию». «Сначала отправьте на стоянку фотографов», – распорядился Фрэнк. «Уже отправили». «И Бифа Уилсона. Он еще не приехал в редакцию?» «Я связался с ним по рации. Он на автостраде». «Биф Уилсон?» – вскричал Флетч. «Фрэнк, вы поручили эту статью мне!» «Ничего я тебе не поручал, Флетчер». «Хайбек, Дональд Хайбек, разве не я должен был брать у него интервью в 10 часов?» «Флетчер, окажи мне одну услугу. Все, что угодно. Сгинь. С этого момента ты переходишь к Энн МакГарахен в отдел светской хроники. Может, я найду галстук в машине?» «И я только что принял жизненно важное решение». Фрэнк говорил, обращаясь к своему столу. «Какое же?» – полюбопытствовал Флетч. «По понедельникам я больше не прихожу на работу с раннего утра». Глава вторая. Хайбек, Харрисон и Хаулер. Доброе утро. «Привет, Хавкубе». «Хайбек, Харрисон и Хаулер. Чем я могу вам помочь?» «Мистера Чамберса, пожалуйста». «Извините, сэр, а вас не затруднит повторить фамилию?» «Мне нужен мистер Чамберс». Глянув на зал городских новостей редакции News Tribune, едва ли кто мог подумать, что все до единого журналисты знали о происшествии на автостоянке у здания редакции. Знали они и о том, что мистер Хайбек сидит в машине с пулей в виске, несомненно. В газетной редакции, в отличие от любой другой конторы, процесс перехода слуха в факт проистекает исключительно быстро. Ну, естественно, если слух подтверждается.